«Ваше сиятельство», — сказал я почтительнейшим образом, — «здесь все ваше, и комнату выбирайте любую под свои нужды. Я зашел спросить вот что, только не подумайте, что навязываю свои вкусы или привычки». Она сказала в нетерпении: «Не мямлите, это вам не свойственно, или какая-то мужская хитрость». «Ваше сиятельство», — сказал я еще мягче, — «я как-то привык работать под музыку или песни, ну, когда фоном, не особенно обращаешь на них внимание, но чуточку поднимают настроение, помогают в работе». Она уперлась в меня таким взглядом, что я ощутил физическое давление приближающейся нейтронной звезды. «Вотбальский, помните, как вы переводили мою фамилию?» «Помню», — сказал я озадаченно. «А что, а то», — произнесла она с ударением, — «не зарывайтесь. Это в какой же роскоши жили, что вас постоянно сопровождал большой оркестр, да еще и с оперными певцами мирового уровня?» Я виновато развел рыками. «Дурные привычки детства. Так что если изволите соизволить, то вам стоит только вымолвить или даже вышептать». Она не сводила с меня пристального взгляда. «Только и всего, да, ваше сиятельство». Она фыркнула. «Ну-ну, проверим, что у вас есть из Гайдна. Слыхали о таком?» Я наморщил лоб. «Это тот, который создал музыку для гимнов Германии и Австрии». «Конечно, мы же не Греция, у нас есть усё». Она в удивлении вскинула брови, но сказала мстительно: «Тогда соната для клавира номер 20 до минор, можно сразу третью часть». «Легко», — сказал я, — «та, что с синкопированным ритмом и почти минуэт». Тут же зазвучали первые быстрые аккорды. «Аллегро обязывает». Сюзанна застыла с раскрытым ртом, взгляд непроизвольно заметался по комнате, разыскивая музыкантов оркестра. «Звучание слишком уж объемное, идет со всех сторон», а я поклонился и отступил к двери со словами: «Все, что угодно, ваше сиятельство, и любого исполнителя, только свистните, или задней ногой так это по полу, у вас красиво получится». Она бросила на меня лютый взгляд. «Удушит», — подумал я, — «не просто душитель, а мастер удушения». Ну и сотрудницу себе отыскал, хотя сам такой. В коридоре выхватил взглядом замершую в ожидании распоряжений Любашу, сказал быстро: «Обед обильный, графиню нужно накормить от пуза, сытые всегда добрее, это и в ваших интересах». Она улыбнулась заговорщицки, присела в книгсоне. «Ваше благородие, все сделаем». Я со вздохом посмотрел ей вслед. «Все о том же, ну что все такие зацикленные, вот только и думал, как заманить графиню ко мне, а сейчас голова забита тем, как бы не затащить ее в постель. Правильно сделали в моем мире, сняв все запреты. Без них ореол жгучей тайны рухнул, развеялся, все оказалось обыденно просто и уже не так интересно, можно наконец-то повысить статус науки, хэтика и вообще всего, что выше пояса. Конечно, осталась часть мужчин, для которых это ахах как важно, только и говорят о сексе и женщинах, но понятно же, что у них проблемы, которые прикрывают словоблудием. Хотя есть малая часть, что обеспокоена, все ли получилось так, как в инструкциях, испытала ли женщина максимум, а вот мне, как и большинству нормальных, эти мелочи глубоко похрен. Каждый может позаботиться о себе, если женщина чего-то недоиспытала, это ее проблема, а нам нужно мир спасать и на Марсе сады разбивать, как было завещено где-то в Библии, или не в Библии, но лучше ссылаться на Библию, никто возразить не посмеет, тем более, кто ее читал. Глава 6. На обед пригласить я рискнул сам. Сюзанна делает выписки из документов. Я поклонился от двери и, вытянув голову, как любопытный гусь, спросил шепотом: «Ваше сиятельство, на обед как бы кличут, у вас тут как, получается?» Она поднялась из-за стола, чуточку недовольная, сказала малость сердито: «Не так скоро, барон. Через 2-3 дня у меня будет полная картина о ваших землях, что на них находится, сколько деревень и, как вы правильно заметили, что у вас за соседи, как настроены к новому владельцу этих земель, и что можно с них получить». «С земель, не соседей». Я со всем почтением последовал за нею в коридор, заметил как бы вскользь: «Я, как и вы, тоже понимаю, как соседи настроены. Мне важнее знать, у кого это остается на уровне простой неприязни, а кто не захочет уступать практически захваченные земли и угодья. Конечно, перед графом Басмановым сразу бы стушевались и отступили, но я не буду прибегать к его помощи». Она спросила быстро: «Что за странные запреты?» «Берегу на потом», — ответил я чуточку нервно. «Вдруг совсем уж возьмут за горло?» Я распахнул перед нею дверь в столовую. Она в дверном проходе невесело усмехнулась. Вы правы, барон, слишком часто нельзя беспокоить тех, кто выше вас. Я сделал вид, что не заметил намека, сказал с подчеркнутой озабоченностью. Нужно выяснить, где у них красные линии, за которые зайти не решатся, но вы не отвлекайтесь, я сам, это больше. Я осекся, чуть не сказал для мужских рук, но она поняла, хотя я поспешно закончил. Для меня, слишком тупого, чтобы понять сложную систему финансирования и управления предприятиями. Как только сели за стол, Любаша поставила перед нами тарелки с омлетом, тыквенной кашей и пышные оладьи со сметаной. Графиня лопала, не чинясь, понимает, что барон бедный, здесь ей не дома. Некоторое время ели молча, она лишь посматривала, соблюдаю ли застольный этикет, но я соблюл до мелочей, нужно зарабатывать авторитет хоть и хама, но аристократического, который знает все светские тонкости, а если и нарушает, то лишь из вредности. Желаете приятную музыку? Осведомился я светски. Она хорошо заглушает чавканье, для этого в дорогих ресторанах держат целые оркестры. Она отрезала. Нет, нельзя жевать и слушать музыку, это непристойно. Хорошо, хорошо, согласился я. А когда закончим? Она вздохнула, посмотрела на меня все еще строго, но уже несколько смущенно, сдавая позиции. Но только когда закончим. С обедом покончили быстро, желудки у нас, слава богу, еще молодые и жадные, а зубы на месте. Служанки подали десертное печенье и кофе в красивых чашках с гербом Гендрикова, на что Сюзанна сразу обратила внимание, после чего несколько странно посмотрела на меня, но я невинно брал сахарное печенье и отпивал кофе мелкими глотками. Мало ли у кого вороватый управляющий получил эти чашки за услуги. Что изволите послушать? Она поинтересовалась. А что у вас есть? Ах да, мы не в Греции. Тогда, по вашему выбору. Я задумался, вот здесь поймала. Надо же только нечто не забегающее дальше середины 19 века. Хотя, конечно, я же встретил суфражисток Травиаты, которая еще не дошла до России, могу любую песню, если там про любовь или природу, или даже танцевальную музыку. Увидел ее красноречивый взгляд, велел спроецировать на стену первенство мира по классическому вальсу. Стена превратилась в огромную стену, вокруг сотни прекрасно одетых людей в духе той эпохи, когда зарождался вальс, грянула музыка. Сюзанна встрепенулась, собралась досмотреть, что я им дразняще показал только краешком, но сейчас вроде бы другие поры, да и год другой, мой приказ был общим, по рандому выпал именно этот чемпионат. Для меня все танцы просто танцы. Сюзанна затаила дыхание, а я молча дал знак служанкам, что можно убирать со стола. Обе тоже с раскрытыми ртами и вытаращенными глазами, едва не роняя тарелки, унесли их, вернулись, принесли еще кофе, а печенье я жестом велел оставить. Когда пошла третья пара танцоров, я сказал скучающе: «Ваше сиятельство, но это же всего лишь вальс. Не изволите ли взглянуть на что-то другое? Полонез, гавот, пасодобль». Она встрепенулась. Пасодобль, даже не слышала. Старинный испанский танец, пояснил я, имитирует корриду. Каждый год проводятся чемпионаты лучших танцоров. Как-то смотрел, очень красиво, но так и не понял, кто из них изображает быка, танцор или его партнерша, или танго, этот еще красивше. Она торопливо кивнула, уже начиная плыть под наплывом океана информации. Покажите это танго. На экране мгновенно сменился зал, освещение, а как одета публика и не разберешь, там темно. На ярко освещенную сцену вышли двое. Стройный мужчина и элегантная женщина в длинном до пола бальном платье, но с разрезом от бедра, на что Сюзанна ахнула и вытаращила глаза. Дальше шел такой привычный для меня танец, но Сюзанна ахала, отшатывалась, закрывала глаза и тут же всматривалась в танцующую пару так, словно уже заменила партнершу, что вообще-то экс-чемпионка какого-то батла, закусывала губку, дергала сжатыми кулачками, а когда те закончили и покидали сцену под аплодисменты зала, вскрикнула: «Ватбальский, но это же непристойно, как танцевали, как танцевали». Я сдвинул плечами. «Это латиносы, у них все танцы страстные, откровенные, а то и вовсе, простите за грубое слово, с эротичными элементами, но все-таки красиво. Хотите, фокстрот, это медленно и скучно, но тоже красиво». И, не дожидаясь ее кивка, перевел взгляд на стену, где разворачиваются командные соревнования Северной Америки, родины фокстрота. На сцену вышел стройный мужчина в смокинге, нет, вообще во фраке, с другой стороны появилась женщина в белом платье, спина открытая, как и руки, зато подол до полу, однако от бедра обязательный разрез, иначе как танцевать, да и смотреть не так интересно. И снова Сюзанна взглядом перенеслась в тот мир, впитывала каждое движение, каждый жест, а я наблюдал за нею с сочувствием. Наконец, когда танец закончился, она сказала горячо: «Но и этот странный танец, хотя и безумно красивый, он аморален. Не должны так близко друг к другу, даже в танце нельзя обнимать за ногу». «Вскинутую ногу», — уточнил я. «Тем более», — сказала она пылко, — «и она не должна так вскидывать, хоть это и безумно красиво, но нельзя, не принято». Я сказал со вздохом: «Ваше сиятельство, присмотритесь, несмотря на всю вольность движения и па, везде мужчина страстно ухаживает за женщиной, смотрите, смотрите, а она отвергает, он мучается, падает на колени, изнывает, изнемогает, смотрите, как его корчит, а она такая холодная, как айсберг в океане, но все равно, давайте», — предложил я, — «еще что-нибудь посмотрим, например, старинный испанский танец болеро. Испанцы — гордая нация, у них все чувственно, горделиво, но пристойно». Вместо стены и предыдущего зала возник еще более огромный, яркий и расцвеченный флагами зал. На сцену вышли гордый и статный испанец, с другой стороны сцены приблизилась женщина в платье рокового цвета, спина обнажена до самой задницы, но красивая спина, очень даже, платье волочится по полу, но когда начался танец, даже Сюзанна не смогла усмотреть ни малейшей пошлости. Оба танцора гордые, испанцы же, танцуют то быстро, то замирают в эффектных позах, рассказывают в движениях какую-то хрень насчет отношений. Вот женщина вообще грубо оттолкнула партнера, а он, страдая мукой сладкой, преследует ее по всему танцполу чуть ли не на коленях, а она, хоть и полуголая, но надменнее обиженной Глорианы, так и фыркает, отвергает, ускользает, демонстрирует. Все движения настолько отточены и совершенны, что такое ну просто недосягаемо, чистый восторг и обожествление, как это делают, как делают. Сюзанна прошептала: «Откуда этот танец? Я о нем даже не слышала». Я вздохнул. «Магия. Она всюду и все запечатлевает. Нужно всего лишь научиться прикасаться к ее закромам. Это могут только ни на что больше непригодные презираемые маги иллюзий». Она покачала головой. «Это волшебно. И, кстати, барон, так можно научиться танцам намного легче, чем с любым учителем. Но такое зрелище, барон, у меня уже руки трясутся. Еще по чашечке кофе?» — предложил я. Она с решимостью кивнула. «Давайте, а то теперь только танцы в голове, а меня воспитывали». Она запнулась, я договорил: «Серьезный и ответственный, знаю». Все, я побежал тоже серьезничать и ответственничать. Кому много привалило, с того много и спросится, как сказано в Библии, а я после такого обеда еще не готов защищать Вселенную. Мата Хари, вернувшись к имению Гендриковых, доложила, что там все по-прежнему, отряды вооруженных людей продолжают накапливаться. Подслушивать в здании я не разрешил, хотя Гендриков, маг огня, как удалось понять из наблюдений, но все равно у него повышенная чувствительность, может увидеть ее и под стелс-режимом. Достаточно и подслушанного вне здания, нападению быть, но Гендриков учитывает провальный опыт, такой ошибки постарается не повторять. Элиазар и Антон ликуют, теперь точно никто не пожалеет, что принес клятву крови, да и присягали бездомному баронету, а теперь уже барон с собственным имением, и, похоже, барон на этом не остановится, да и другие его вон как ценят, целая графиня к нему приехала, это ж как с их хозяином считаются. Я торопливо вышел из особняка, обогнул, хорошо бы сделать выход прямо с этой стороны, как бы черный ход, а еще лучше огородить этот овражек, а то и поставить над входом в щель какой-нибудь сарай и запретить другим сюда ходить. Дорогу запоминаю с первого раза, потому едва сбежал, под ногами земля исчезла, да и весь мир исчез. Я ощутил, что падаю, взмахнул руками, по глазам снова шандарахнула тьма, сразу же исчезла, и я обнаружил, что упал на ровную и сухую поверхность песка. Нет, это не песок, но и не камень, на рыхлую землю тоже не похоже. Поднялся с четверенек и застыл, не понимая, что вижу. Вроде бы в прошлый раз воздух был сухим и горячим, земля твердая и прокаленной, а сейчас я будто на краю тропического болота, воздух влажный, пропитан миазмами и запахами гнилой воды, земля подо мной мокрая, а через 5-6 сажений видны торчащие из лужи толстые неопрятные стволы болотных растений. Однако в прошлый раз видел только на 5 сажений, после подключения всех диапазонов, на 7, а сейчас раздолье, Взгляд упирается в стену тумана почти через одну-две версты. Значит, все что в прошлый раз разведал, для меня считается открытым. Хорошо, уже плюсик. Мата, спросил я, у тебя как? Все тоже, ответила она. Прибывающих в имение Гендрикова уже негде селить. Ставит по ту сторону забора имения шатры и палатки. Признаков скорого выступления нет, никаких, ответила она буднично. Похоже, это случится не раньше, чем завтра-послезавтра, но, скорее, позже. Хорошо, сказал я, оставь там пока, дуй ко мне, я там же, в нашей щели, перемещаюсь, ответила она лаконично. Куда не спросила, хотя мои координаты не видит. Главное, попасть в щель дьявола, а там найдет. Я некоторое время бродил по тем же местам, что и в прошлый раз, но сейчас по самому краю, постепенно расширяя освоенное пространство. Стена только с одной стороны, а все остальное, открытое пространство, довольно странное. Жаркая пустыня с накаленными камнями разом сменяется чуть ли не болотом, даже воздух влажный и липкий, дышать тяжело, а через какую-то сотню шагов снова либо жаркий песок и сухой воздух, от которого першит в горле, либо настоящая промерзлая земля, даже небольшие сугробики по пути, а при каждом выдохе изо рта вырываются клубы пара, что осыпаются на землю мельчайшими крупинками льда. Внезапно перед внутренним взором предстал вид этой местности сверху. Это примчалась Мата Хари. Поверхность в самом деле смотрится странно, словно ее нарезали ломтиками и расположили заново так, что смутно напоминает шахматную доску, где клетки то вытянуты, то сплющены, а где и вовсе перемешаны с соседними. Справа через 832 шага, сообщила Мата Хари, туман, который не рассеивается. Вход на уровень ниже, похоже, ответила она, начерти траекторию. По картинке пробежала пунктиром линия, в одном месте сильно отогнулась в сторону, словно это Николай I проводил по карте линию железной дороги и задел карандашом палец. Я послушно прошел точно по маршруту, лучше перестраховаться, именно постоянный мониторинг со стороны Маты Хари не раз спасал нас с суфражистками от опасных ситуаций. Туман в самом деле настолько плотный, что я сунул в него палец и он сразу исчез из виду, словно я окунул его в густое молоко. «Щель дьявола», — сказал я себе с сильно бьющимся сердцем, — «дед Афанасий сказал, из нее никто не вернулся». Задержал дыхание и быстро шагнул, напряженный и готовый к неожиданностям. Вместо неожиданностей очень ожидаемо рухнул в черную бездну, кувыркаясь через голову. Меня то сворачивало в ком, то растягивало, словно резинку на трусах, и когда я уже перестал задерживать дыхание, внезапно в подошвы снизу резко ударило. Я присел, стараясь удержаться на ногах и распахнул глаза. Полная тьма, но в мозгу картинка от Маты Хари, что влетела вместе со мной. Широкая равнина диаметром в пару верст, это то, что захватывает объектив дрона, странная растительность, похожая на проросшие из земли стальные рельсы и строительные балки, мелкие и неглубокие лужи странного цвета. Мозг начал торопливо адаптироваться, зрение прочистилось. Одну из таких луж я увидел всего в двух шагах. Никогда не видел столько разлитой ртути, но это точно ртуть, и земля вокруг киноварная, багровая и словно в пятнах свежепролитой крови. «Опасность», — произнесла Мата Хари бесцветным голосом. «Где?» «Слева всего в шаге». Я всмотрелся, задействовав весь диапазон, вот уж хитрые твари, распластались, словно камбалы на морском дне, незримые при такой идеальной маскировке. Их тут десятки, а дальше даже не знаю сколько, на них обычно падает листва, если здесь такая есть, сейчас вот присыпаны киноварным песком, стоит только наступить. Я не стал спрашивать, что будет, уже увидел разбросанные тут и там мечи, копья, ножи, шлемы, есть даже уцелевшие панцири и кирасы. Некоторые наполовину погрузились в землю, хотя не чувствую здесь никакого ветра. Глава 7. Понятно, герои-добытчики гибли здесь с самой первой минуты, это я приспосабливаюсь быстро, к тому же у меня Мата Хари даже почву просматривает на глубину, а так всех ждет тьма и дезориентация в пространстве от получаса до часа. Человек может кататься по земле, стараясь удержаться на месте, вон как качает, словно корабль на больших волнах, кто-то сразу попадет к этим ртутным слизням. Да и потом головокружение не оставляет долго, а слепого и беспомощного и таракан залегает. «Если пройти чуть налево», — произнесла Мата Хари равнодушно, — «там большой отряд полег. Степень опасности, неясная», — сообщила она. «Монстры, сейчас там никого, и под землей нет. Незримники, не обнаруживаю». Я свернул налево, Прошел, осторожно лавируя между ртутными лужами и затаившимися слизнями. По спине пробежала невольная дрожь. Поле впереди устлано не столько костями, но из земли торчит громадное количество оружия, доспехов, видны остатки истлевших мешков, кое-где блестят браслеты, кольца, амулеты. Что непонятно, это артефакты, некоторые очень мощные, до сих пор сохранившие остатки заряда, остальные разряженные, хотя дозарядить не проблема, если вас хочу вытащить наверх. Значит, сюда ходили не только местные парни, но и профессионалы, так сказать. Правда, судя по вещам, это было так давно, что наверняка этого имения еще не существовало. Или существовало, может быть, нарочито построили особняк вплотную, чтобы как-то пользоваться втихую. Костей почти нет, зверье растащило, даже пустых черепов нет, сожрали то ли вместе с мозгами, то ли потом, как сухарики. Несколько часов бродил по этому странному полю, камни слишком своеобразные, хотя это могут быть и не камни, но и на животных не похожи. Возможно, совершенно другая ветвь эволюции, если это, конечно, живое. Сделать нужно очень многое, но решение всех проблем сюда не утащишь. Того же Гендрикова или Корницкого. Единственное, что здесь могу, это поработать с телом. По крайней мере на этом уровне, где на меня никто не бросается. 2 недели я качался, нет, поганое слово, я не качался, а совершенствовал тело и навыки, учился управлять той долей магии, что сумела впитать мое тело. Как понимаю, это очень много для простого человека, но для мага куром на смех, если не подпитываться перлинами и кристаллами. Наверх поднимался только за едой, и чтоб убедиться, что здесь ничего не изменилось, я все еще в том же дне. Я накаркал, когда сказал суфражисткам, что я маг иллюзий, самого безобидного направления в магии. Просто лично мне иллюзии поддаются лучше всего, да и нравится чувствовать себя всемогущим скульптором, что прямо из воздуха лепит фигуры, придает объем, цвет и фактуру. Отличить от настоящих невозможно, конечно, пока не тронешь или не стукнешь палкой. Но с их помощью известие, что я всего лишь маг иллюзий, разлетелось по академии, а потом и дошло до ушей разных заинтересованных лиц. Надеюсь, интерес ко мне угас, это было бы совсем хорошо и даже прекрасно. Натягивать на иллюзии поверхностное натяжение удается все проще, особенно после десятка повторений. Подозреваю, нормальному магу даже высшей категории понадобились бы сотни, а то и 1000 повторений, но зептофлопник даже из миллиона вариантов безошибочно отбирает самый простой и незатратный путь, и я запоминаю только его. Еще 2 недели понадобилось, чтобы довести создание иллюзий до автоматизма. Сказал, сделал. Даже так, подумал, возникло. В течение доли секунды. Вот так на втором уровне щели я просидел почти месяц, пока не сообразил, что на самом деле постыдно прячусь от необходимости выйти в мир и начинать разгребать проблемы. Стыдно стало так, что кожу опалило приливом горячей крови. Да что же, я, выходит, все же тварь дрожащая, размагниченный интеллигент, которому не дали это, не дали то, не создали условий, а сам по себе я тля никчемная. Наверх выскочил, как кот, которому привязали за хвост пустую консервную банку, промчался к зданию. Любаша вскрикнула. «Ой, барин, как вы напугали! Кушать изволите?» «Попозже», — сказал я. «Кто-нибудь спрашивал обо мне в последнее время?» Она посмотрела с испугом. «Барин, но вы только приехали, сразу все проверили, пообедали с графиней и ушли в тот овраг. Часу не прошло. За это время несколько раз заглядывали на кухню. Я вздохнул. Ты права, гиблое место. Нужно огородить, засыпать, а на том месте построить зал для упражнений и прочих гимнасий. Сюзанну, похоже, я все-таки подсадил на возможность смотреть и даже управлять иллюзиями изображений с песнями и танцами. Даже пару фильмов посмотрела по своему хотению, хотя выбор был только на историческую тематику. И, конечно же, потрясена предельным реализмом, словно все это вживую прямо перед нею. Если согласилась помочь и показать себя умелым управленцем и финансистом только под нажимом суфражисток, то теперь уже на моем крючке, самозабвенно роется в счетах, разбирается с имением, заключает договоры со строительными организациями на ремонт особняка и на постройку помещений для крупнорогатого, здесь их называют хлевами, кто бы подумал, готовит всеобщую ревизию, дескать, только после нее можно понять, что делать дальше. Шаляпин, который следит и за людьми, что приезжают в мой дом на Невском проспекте, каждый раз ныряет за визитером в холл, смотрит, что тот оставляет на столике для визиток, и как только уезжает, тут же читает и передает картинку мне. Среди новых визиток с приглашением нанести визит соседям, сегодня принесли письмо от Горчакова. Он сообщил, что может прибыть завтра-послезавтра, как только я выберу время принять его светлость. В имение он приехал на следующий день, на этот раз с шофером и двумя телохранителями. Причем, и шофер выглядит опытным бойцом, рослый, хорошо сложен, мускулист, а то, как сразу осмотрелся, едва вылез открыть дверцу перед княжичем, показало, что сразу отмечает точки, откуда могут стрелять, куда стоит отступить, где может случиться нападение. Горчаков вылез из автомобиля с довольным и беспечным видом, юный барин, живет в достатке, каждую прихоть слуги выполняют, телохранители убирают из-под ног каждую щепочку, не отвлекайся, барин, радуйся жизни. Я встретил его на широкой, но весьма так выщербленной лестнице, протянул руку, но он обнял, словно мы вообще закадычные друзья, часто пьем вместе и ходим по кафе шантанам, похлопал по спине, вижу, ты тут на свежем воздухе отъелся, стал шире. Хорошо кормит, ответил я. Пойдем, ты устал с дороги, все-таки нежный цветок Петербурга и всяких там салунов. Нет, салопов, тьфу, салонов. Дернем по чашке кофе с пирожками, можем с печеньем, у меня научились печь, потом поговорим. Он пошел со мной рядом с любопытством, поглядывает по сторонам, особняк громаден, но вид у него таков, словно построили во времена Юлия Цезаря и с тех пор даже не меняли облицовку. Уже обустраиваешься? Это он заметил еще в холле новенькую мебель, я сказал с удовольствием. Да, это мой исчезнувший управляющий постарался. Он взглянул на меня с интересом. Что-то ты темнишь, Ватбальский. Ты же дипломат, ответил я с ухмылкой, должен в каждой фразе видеть 2-3 смысла. А если мусульманин, то и 7, как велено в Коране. Навстречу попалась Любаша, присела в поклоне. Я сказал вельможно, подай в малую гостиную нам кофе и пирожки. Да, а потом пригласи моего бухгалтера. Она пискнула. Да, хозяин. Горчаков с интересом посмотрел ей вслед. Хорошенькая, вот почему ты не волочишься за барышнями из высшего света. Вообще-то молодец, даже бухгалтера завел. В малой гостиной, уже убранной чистенькой, на стене портрет государя-императора, почти такой, как в моем доме на Невском, только теперь государь самодержец не в кресле, а стоит на фоне замерших перед его величием кавалергардов, отечески строгий, рослый такой красавец с ясным взором. Недаром русских царей считали красивейшими мужчинами Европы. Горчаков остановился, внимательно осмотрел, перевел задумчивый взгляд на меня. Прекрасное полотно. Кто рисовал? Я отмахнулся. Да кто запоминает художников? Сабли не умеют, меч уронит, в штыковую атаку не пойдут. Он усмехнулся. Ватбальский, не ерничай, уж я тебя знаю. Он опустился за стол. Через минуту Любаша внесла на большом подносе 3 парующие чашки. Сразу по комнате распространился бодрящий аромат, а еще следом за чашками поставила большую тарелку с горячими пирожками. Горчаков указал взглядом на 3-ю чашку, в это время в распахнутую дверь вошла Сюзанна, очаровательно улыбнулась, увидев Горчакова, сказала звонким счастливым голосом. «Вызывали, хозяин?» Горчаков, подпрыгнув, едва не опрокинул стол, я едва успел придержать чашки, с вытаращенными глазами ухватил величаво протянутую ему руку. Торопливо поцеловал испачканные чернилами пальчики. «Ваше сиятельство!» Вскрикнул он так шокированно, что даже голос сорвался на писк. «Вы-то как здесь оказались?» Она вздохнула печально. «Да вот гну спину на этого тирана!» Он в полном обалдении придержал ей кресло, задвинул, дождался, когда она сядет, и только тогда опустился на свое место. На лице сильнейшее недоумение, а Сюзанна, охотно отыгрывая роль несчастной Золушки, вот уж не подумал, что эта валькирия может так притворяться, хотя почему не может, все женщины могут, а это тоже вроде бы из этого хитрого племени, смиренно придвинула к себе чашку и, взяв обеими руками, жадно сделала глоток, словно месяц не пила, не ела в моих темных подвалах. Ошалелый Горчаков бросал взгляды то на нее, то на меня, я посмеялся про себя, махнул рукой, расслабься. Ее сиятельство милостиво изволили мне помочь в некоторых делах, в которых я полный пень, теперь уже я в долгу у ее сиятельства. Горчаков сказал все еще ошеломленно. Сюзанна, если он вас обижает, скажите, я его сейчас же на дуэль. Она лукаво улыбнулась. А если он вас убьет, ему же хуже, воскликнул Горчаков. У него есть совесть, хоть и маленькая, но злая, загрызет его до смерти. Она засмеялась, очень светская барышня, знает, как вести шуточные беседы, легкие и ни к чему не обязывающие. Кофе хорош, хоть в этом прошлый управляющий угодил, надо будет такой же заказать в Петербурге, а если еще нет доставки, то привезти сюда целый мешок. За кофеем и пирожками она также легко и непринужденно рассказала, какая здесь полнейшая разруха, и какой титан этот Ватбальский, что взялся навести порядок и сделать все предприятия рентабельными. Горчаков слушал внимательно, уже перестал изумляться, что графиня работает на барона, он вообще сын светлейшего князя и канцлера Российской империи, но тоже здесь с нами за одним столом. Какая помощь нужна? Он не сказал какая-то, это легкое такое предложение, не обязывающее того, кто предлагает, а какая звучит уже предметно. Сюзанна взглянула на меня с вопросом в глазах, я ожидаемо мотнул головой из стороны в сторону. Пока справляемся, дальше не знаю, как все пойдет, но пока. Он улыбнулся. Я бы тоже предпочел, чтобы ты сосредоточился на чем-то новом, вроде спичек или болеутоляющего. Да-да, знаю и о нем, высший свет не так уж и огромен. В масштабах России это бы принесло некоторую пользу, а тебе немалые деньги. Сюзанна сделала большие глаза. Болеутоляющие, Горчаков сказал саркастически. А вы не знаете? Ну еще бы, Ватбальский скромен, как сам дьявол. Думаю, и спичками заниматься придется вам, графиня. По крайней мере, на первом этапе. Я помогу с получением патента, а потом, если вы изволите, с масштабированием в пределах страны. Она смотрела то на него, но на меня округлившимися глазами. Горчаков ехидно улыбался и уже молча допивал кофе и заедал пирожками. Глава 8. Сюзанна сказала виноватейшим голосом. «Прошу прощения, но мне надо идти работать, иначе хозяин меня побьет и снова запрет в подвале, где вот такие крысы». Она показала руками, разведя ладони шире плеч, вздохнула горько и поднялась. Горчаков автоматически вскочил, я тоже встал, он отодвинул ей кресло. Она хитро стрельнула в меня глазками, словно и не ледяная принцесса, и удалилась. Горчаков задвинул кресло обратно, сел и посмотрел на меня ясными глазами. «Ну, Ватбальский, завидовать нехорошо», — сказал я с укором. «Но кто мог подумать?» «Я», — ответил я скромно. «Ну что, теперь готов смотреть винтовки? Или тебе было достаточно увидеть Сюзанну?» Он усмехнулся, поднялся из-за стола. «Теперь уже не Драссельмейр, Драссельмейр», — ответил я. «А Сюзанна сейчас при тебе». «Какая-то женская хитрость. Ты пробовал играть на бильярде кубиками?» «Нет», — сказал он озадаченно. «Ну вот», — сказал я, — «попробуй, и сразу начнешь понимать и Сюзанну, и все их хитрое племя». Едва вошли в мой кабинет, он сразу увидел на письменном столе разобранную винтовку, а вокруг нее набор слесарных и даже ювелирных инструментов. Под его взглядом я быстро собрал ее, уже насобачился, передал ему. Он даже взвесил в руках, оглядел со всех сторон. «Значит», — спросил он, — «никакой зарядки сдуло, дикарь», — ответил я с достоинством. «Смотри, снизу коробка с портанами, зовом ее магазином. С ее помощью стрельба ускоряется в 7 раз. Представляешь, один человек делает работу 7, а все благодаря продольно скользящему затвору. Смотри, как он работает. Патронник запирается не поворотом рукояти, а скольжением поворачивающегося затвора по пазам в ствольной коробке. А как тогда зарядить? Всего лишь 2 движения рукояткой затвора. Назад, чтобы отпереть патронник, это заодно выбрасывает стрелянную гильзу, а потом вперед, так досылаешь новый патрон. Он нахмурил брови. Да, это здорово упростило бы обучение солдат, но... Да что там обучение, сказал я, ну на месяц дольше или меньше, зато как ускорить стрельбу. Он повертел в руках винтовку, посмотрел на меня испытующе. «А как насчет дальности? Стрелять умеешь?» Он улыбнулся с улыбкой потомственного военного. «Шутишь? Пойдем», — сказал я. «У меня тут полигон для моих гвардейцев. К винтовке приделан ремень, чтобы можно забрасывать за спину». Но он понес в руках, рассматривая на ходу, чуть не упал на лестнице. Я вывел на полигон, на той стороне вырубленного березняка 3 деревянных щита на столбах. Василий там после каждой пристрелки новых винтовок меняет кусок картона с нарисованными кругами. Винтовка мне показалась перспективной, даже жаль, что в серию она так и не пошла. Спроектировал ее и сделал собственными руками также в мастерской Мануэль Мандрагон. Работал над винтовкой в Бельгии, производство наладил в Швейцарии, даже получил заказ на 50 винтовок, а потом и второй, на 200, но больше заказов не было. и все заглохло. А жаль, мне кажется, она здорово опережает время. Уже то, что магазин был на 8 патронов, это был рекорд, и вообще винтовка превосходила все существующие на то время образцы. Наверное, слишком превосходила. «Стоп-стоп», — сказал я, — «вот отсюда и стреляй». Он посмотрел на меня с сомнением. «Недалековато, боишься не попасть?» — он хмыкнул. «А пуля долетит?» «Попробуй», — сказал я. «Нет-нет, что за показуха? Ляг, упри локти в землю, раздвинь ноги, это все для лучшего упора. Стрелять надо лежа, здесь сухо, вон даже рогожка постелена. Ходить в бой колоннами — глупость, таких отстреливать слишком легко. Пусть хреновый стрелок промахнется в того, в кого хотел, зато убьет шагающего рядом». Он поморщился, но лег, хоть и с неохотой, долго целился, наконец раздался первый выстрел. Хотел было подняться и пойти смотреть на свежий лист картона, я придержал за плечо. «У тебя еще 4 патрона». Рукоять затвора взад гильза выпала, теперь вперед, второй патрон стал на место первого, можешь стрелять. Он хмыкнул, выстрелил, снова подвигал рукоятью, запоминая движение, прицелился, выстрелил, покрутил головой в поисках шампала. Я сказал с некоторой досадой: «Горчаков, у моих ребят порох бездымный. Это не только прячет стрелка, если он в кустах или в высокой траве, но и не оставляет внутри ствола толстый слой нагара. Так что стреляй и снова стреляй». Он покачал головой, глядя на меня в великом изумлении, но послушно лег в позиции, расставил ноги для лучшего упора и выстрелил еще дважды. «Теперь посмотрим», — предложил я. Он поднялся, отряхнул китель, посмотрел на меня несколько странно. «И дыма нет, что просто удивительно. Так и колонну расстрелять легко. Будь со мной рядом с такими же винтовками мои гвардейцы». «Сечешь», — сказал я одобрительно. «Жаль, тебя готовят в дипломаты высшего круга, а так мог бы стать фельдмаршалом». Вон как сразу понял, что война колоннами уходит в прошлое. Он покачал головой, во взгляде я прочел отчетливое. «Да, я вот понял сейчас, но ты откуда знаешь?» «Да, с тобой, Горчаков, нужно быть всегда настороже». Осмотр мишени показал, что 4 пули пробили картон, только одна ушла мимо. Горчаков довольно улыбался, но все же качал головой в удивлении. Дистанция в 1,5 раза дальше, чем летит пуля из винтовок, что на вооружении российской армии. Еще бы, каждый будет впечатлен как точностью попаданий, так и дистанцией. Именно с такого расстояния французские и английские солдаты будут беспрепятственно отстреливать наших офицеров в Крымской войне, когда погибнет практически весь офицерский состав, включая адмиралов Нахимова и Корнилова. Уцелеет разве что молодой офицер Лев Толстый, да то лишь потому, что ему поручат командовать артиллерийской ротой, что пуляет издалека почти бесполезными устаревшими ядрами из чугуния. Будь в нашей армии такие же винтовки, не пришлось бы сдавать Севастополь и подписывать практически капитуляцию, по которой потеряли не только город, но вообще выход к Черному морю. Документы той эпохи говорят, что англо-французами были захвачены огромнейшие трофеи, одних только пушек почти 4000, полмиллиона артиллерийских ядер да много чего. А чтобы не допустить этого позора, всего-то надо было принять на вооружение русской армии такие же ружья и пушки, какими уже успели вооружиться Англия и Франция. Я тряхнул головой, здесь Крымская война еще не случилась, хотя ультиматум о принуждении России к миру уже объявлен, Севастополь заканчивают строить, нужно только облагородить бухту, где расположат военно-морскую базу Черноморского флота. «Не знаю», — пробормотал он, — «уж очень хитрый и сложный механизм, ни один завод не возьмет такой заказ». «Заводы, Юра, это не ювелирные мастерские». Я вздохнул. «Не возьмет, так не возьмет, но хоть берданки и винчестеры могут делать, раз уж такими заполнена вся Америка». «Америка?» — спросил он с недоумением. «Новый свет», — уточнил я, — «можно свой патент взять. Понимаю, как и что чуточку изменить, берданка станет бить на 20 саженей дальше, чем сейчас. Уже существующие заводы смогут, нужно всего пару станков ввести в линию и людей обучить. Ну пусть не пару, 5, но все окупится». Он подумал, кивнул. «Можно мне этот экземпляр взять с собой?» Я ожидал такую просьбу, отрезал. «Нет». Он вскинулся, спросил почти враждебно. «Почему? Ты же знаешь, кто мой отец. Я покажу ему». Я покачал головой. «А он покажет специалистам?» «Да, да только половина этих специалистов куплена западными службами и рассказывает им не только, что в армии, но и кто в ней кого, что поступает на вооружение, что может поступить, к чему быть готовыми, а чему надо помешать через правительство, где половина вельмож в родстве с иностранными герцогами и графами. Нет, и не проси. Он помрачнел, с неохотой протянул мне винтовку. Жаль, хотя я тебе понимаю. Ты злой и никому не веришь. Здесь, отрезал я, никому. Пойдем, кофейку дернем. Здесь смотреть уже нечего, а мои гвардейцы тренируются. Что-что делают? Упражняются, пояснил я. Упражняются в особняке, там очень большой подвал. Даже не знаю, что в нем было, но соседи вымели его начисто. Он взглянул с интересом. Можно взглянуть? Я вздохнул. Да, конечно, но так, чтобы не мешать. Время тревожное, нам нужно быть готовыми отражать нападение и бить в ответ. Я взглянул с удивлением. Помню старую мудрость латинских авторов: сдачи нужно давать в двукратном размере, чтобы и обидчик, и другие понимали риск, на который идут. Горчаков с улыбкой кивнул. Да, это уже понял по моему поведению еще в академии, но я договорил. А так как я человек мирный, то из-за неумения драться могу дать сдачи в пятеро. Когда волнуюсь, точно рассчитывать трудно, Востенька. Любаша выскочила навстречу. Как чувствует, что понадобится? Я спросил весело. Еще с ног не падаешь? Тогда сделай нам кофе и пирожков, какие умеешь особенно. Она дернулась было исчезнуть. Горчаков уточнил. 3 чашки. Я вскинул бровь, он пояснил. Неужели не пригласишь ее сиятельство? Пусть работает, буркнул я. Потом махнул рукой. Ладно, ради такого гостя. Целый княжич. Он поморщился. Да ладно, как будто замечаешь наши титулы. Для тебя мы все одинаковы. Я все еще подозреваю, что ты тайный сын императора. Я засмеялся, шутку принял, но напомнил себе, что маскироваться надо лучше. Враги появляются все зубастее и мускулистее. Любаша заглянула в дверь и прощебетала. Кофе через 5 минут. Ее сиятельство изволили сообщить. Скоро присоединятся. Спасибо, ответил я. Горчаков взглянул как-то странно, словно служанке я должен сказать спасибо другим голосом, или, что вернее, слуг никогда не благодарят, а я вот такая свинья, говорю спасибо слугам и аристократам с одинаковым выражением, словно бомбист какой или народоволец. Сюзанна появилась даже раньше, чем Любаша внесла на подносе чашки с кофе и тарелку с сахарным печеньем. «Кофе», — сказала она, — «как часто пьете, Ватбальский?» «Не считал», — ответил я, — «когда выпадает минута». Горчаков хмыкнул. «Разоришься?» «Что?» — спросил я в изумлении. «Кофе здесь дорогой. Кофейные деревья в Петербурге не растут», — сказал Горчаков и посмотрел на меня очень внимательно, «и вообще в России». Я вздохнул. «Да, с логистикой еще работать и работать. Одного не понимаю, если в мире есть магия, а это же чистая энергия, то почему не растут здесь кофейные деревья и бананы? Уверен, за пару сотен или больше лет могли натаскать немало диковин. Конечно, в первую очередь все мечтают о дивных металлах с необычными свойствами, о странных растениях, выжимка из которых давала бы полное исцеление от любой болезни, мечтают понаделать мечей, что рубит все и вся, доспехов, которые ничем не сокрушить, обзавестись какой-нибудь особенной магией». Горчаков выслушал, кивнул, посмотрел очень внимательно. «Ты понял все верно, но что для тебя не так? Энергия», — пояснил я, — «нам всегда ее не доставало. Энергия — это изобилие на полях, это несметные стада здорового скота, это фабрики и заводы, что работают без простоев, это возможность быстрого и бесконечного развития». Сюзанна сказала Горчакову: «Он точно аскет». Тот покачал головой: «Нет, я чувствую. Юрий, ты говоришь слишком правильные вещи, но люди в самом деле стараются из этого металла делать именно непробиваемые доспехи и мечи, которыми можно разрубить все на свете. Кому-то даже удается, но, как понимаешь, никто не хочет выдавать свои тайны. В схронах великих боярских родов много диковин из таких мест. Думаю, их достанут, когда будет угроза самому существованию рода». «Понятно», — сказал я, — «а сами нападать тоже не спешат, мало ли что у соперника». «Верно мыслишь», — сказал он, но голос стал суше. «Каждый род копит диковинки. Кто-то сам идет в щель, но таких мало. Чаще скупают у добытчиков. К счастью, конкурируют только в части интриг, мелких пакостей, аварий. А общественное благо?» — спросил я горько. «А всеобщие интересы и благополучие?» Они переглянулись, а затем оба посмотрели на меня свысока и с той жалостью, как на юродивого. Любаша заглянула в столовую, сообщила, что на кухне жарятся отбивные, будет еще каша и яичница. Я махнул рукой, все сгодится, но Горчаков покачал головой. Мне надо обратно, дела, дела. Отец и так не хотел отпускать, но сейчас точно изменит мнение. Сюзанна взмолилась, только про меня ни слова. Горчаков усмехнулся понимающе. Ваше сиятельство, ну разумеется, друзья Вотбальского, мои друзья, я очень рад и счастлив, наконец-то увидев его в обществе прекраснейшей барышни. На щеках Сюзанны появился алый румянец, она запротестовала. Ваша светлость, у нас чисто рабочие отношения. Знаю, ответил ей Горчаков вполне серьезным голосом. Я же знаю Вотбальского, он как олицетворение математики, ошибок не делает, эмоциям не поддается. Он быстро опустошил чашку, загрыз одной единственной печененькой и рывком поднялся из-за стола. У меня есть что рассказать отцу, сказал он, глядя мне в глаза. Увидимся, ваше сиятельство. Сюзанна великосветски кивнула на его поклон. Горчаков быстрыми шагами вышел из комнаты. Проводи, велела она по-хозяйски. Я подожду, печенье больно сдобное. Я двинулся вслед за Горчаковым, на душе смутная печаль. Перебив всех конкурирующих зверей, человечество не бросилось созидать и творить, а продолжило драки, на этот раз уже внутри своего вида. Это занятие позволило двигаться по ступеням эволюции и развивать как навыки выживания, так и навыки совершенствования ума и тела. Как известно, ум и тело лучше всего совершенствуются в драках, потому человек и стал царем природы. Никакие звери не дерутся насмерть внутри своего вида. Каждый род следит за всеми остальными, и хотя все всем улыбаются, жмут руки, охотно заключают межродовые браки, если это поможет еще больше укрепить род, но на самом деле все держат ножи за спинами. Горчаков оглянулся, когда я догнал его во дворе, спускаясь с лестницы. Сюзанна выдворила, все-то ты понимаешь, сказал я, а как перестать драться и начать творить добро, не знаешь, или эволюция все еще катится, набирая скорость. Что, зверей всех нагнули, пояснил я горько, теперь люди-крысы дерутся в своей клетке, чтобы остался один крысиный король и назвал себя царем природы. Он криво улыбнулся, уже назвал, и царем природы, Цораном Цриатурае, сказал он, демонстрируя лицейские знания латыни. Человек не может враз стать ангелом, если только и делал, что убивал себе подобных. Думаешь изменить, с тобой разве что, ответил я, когда-то надо вылезти из песочницы. Шофер Горчакова распахнул перед ним дверцу, и все-таки в глазах Горчакова я видел понимание, хотя его, конечно же, больше занимают улучшенные винтовки, чем благо всего человечества. Видимо, все считают, что к всеобщему благу можно прийти только через улучшение винтовок, и пушек, и снарядов. Автомобиль развернулся в сторону ворот, там замедленно раздвинулись створки. Я не стал дожидаться, пока выйдет, бегом вернулся в зал, где Сюзанна осталась наедине с тарелкой нежного и рассыпного печенья. Глава 9. Сюзанна в самом деле финансовый гений, или будущий гений, но уже сейчас вижу, с работой справляется на отлично. Замечает все мелочи, которые даже я пропустил бы, все раскладывает по полочкам, по графам, делает точные выводы, а на их основании строит прогнозы, под которыми даже я подписался бы. Самое трудное было разобраться в самом начале, что мне принадлежит и в каком оно состоянии, кто там работает, каков доход или убытки. Документы все потеряны, как мне объяснили, однако Сюзанна запросила выписки из управления имущественных дел, через 2 недели все бумаги пришли, а еще она положила мне на стол сводку о соседях, Гендрикове, Корницком и Зайцеве. Гендриков, середнячок, Корницкий, слон, а Зайцев соответствует фамилии, его имение самое малое, почти такое же, как у меня. Ладно, пусть отношения у нас не налаживаются, но лишь бы не было войны, как поется в песне. Для меня все гиганты, даже Зайцев, земель у него мало, но население в 4 больше, потому что все при деле, доход стабильный. Сюзанна даже на отдельном листочке выписала, что добывают, чем торгуют, у кого доход растет, у кого застрял на прошлых показателях. Я в изумлении покрутил головой. Она делает гораздо больше, чем я ожидал. Похоже, я убиваю 2 зайцев одним камнем. И суфражистку придумал, как использовать в ее полную силу, и себе сумел приманить прекрасного специалиста. Сегодня еще из коридора услышал, как из кабинета льются негромкие звуки венского вальса. Оказывается, едва я выбежал за Горчаковым, Сюзанна рискнула пожелать увидеть исполнение вальса. Мата Хари тут же среагировала, я уже дал установку, что Сюзанне можно смотреть и слушать, а что нельзя. Стена напротив Сюзанны исчезла, превратившись в огромный зал с тремя ярусами кресел, полными зрителей. На сцену вышли предельно элегантные танцоры, похожие на принца и принцессу из сказочной страны, где правила этикета насчет одежды и обуви выглядят странно и волшебно прекрасно. Я лишь покосился на танцующих, подсел к столу и начал забрасывать в прожорливую пасть нежное хрустящее печенье. Хотя могу обходиться подолгу без еды, но чувствую ее прелесть едва ли не сильнее любого из живущих сейчас в мире. Потому когда можно, то почему нет? Ватбальски, прошептала она совсем тихо, словно музыка хрупкая бабочка, вспорхнет в испуге и исчезнет. Ваша магия, она не так уж бесполезна. Ваше сиятельство, произнес я самым недовольным голосом, разве мужчина не должен мечтать прежде всего о воинской славе, подвигах и геройстве, прыжках с башен или хотя бы с коня на скаку и прямо в схватку? Я аристократ, мы рождены для битв и славной гибели. Она смущенно умолкла. Я высказываю прописные истины. Общество пропитано или должно быть пропитано духом жертвенности во имя государя-императора, а также отечества, но все же, наконец она нашлась. Ватбальски, но этот дворец, эта музыка разве не прекрасна? Я возразил упрямо, разве не прекраснее отдать жизнь молодым в славной битве за государя-императора? Она вздохнула печально, не зная, что ответить на такую непреложную истину, всмотрелась в мое лицо снова, вскрикнула с обидой в голосе. Ватбальски, вы снова меня обижаете, прикидываясь таким бараном, как и остальные ваши поклонники, уточнил я, все у ваших ног, но что, если хочу оказаться между ними? Умная девочка сходу уловила второй смысл, щечки окрасились стыдливым румянцем. Ватбальски, когда вы будете со мной серьезным? Я о том, что создавать такую музыку не менее достойно, чем погибнуть в красивой схватке. Но я не создаю, вы сумели ее сохранить, как время бережет величественные дворцы и картины великих художников. Ватбальски, перестаньте прикидываться бараном. Я спросил с опаской, а как вам тогда понравится? Она спросила с возмущением, полагаете, женщинам нравятся бараны, но, судя по вашему окружению, перестаньте, Ватбальски, просто бараны заметнее, всегда лезут вперед, привлекают внимание, стараются завязать знакомство и втереться в друзья, что у них, признаюсь, получается лучше, чем у умных и застенчивых. Но вы не баран, но и не застенчивый. Я раскланялся. Остается только умный, но это выговорить, понимаю, трудно. В приоткрытую дверь заглянула Любаша, спросила робко. Барин, обед подавать? Я взглянул на Сюзанну, она подумала, махнула рукой. Все расписание вдрызг. Ладно, я в гостях у Ватбальского. У него все не как у людей, я не против перекусить. Червячка, уточнил я, лучше уж пообедаем как следует да снова за работу. У Ватбальского непонятно когда ужин, он и сам еще не понял, куда попал, но что попал, понял. Любаша исчезла, но через минуту уже расставила на столе широкие тарелки, фужеры. Снова испарилась и вскоре вкатила столик на колесиках, перегрузила с него на стол блюда с кровяными колбасками, сырники со сметаной, блины с красной рыбой, бекон, яичницу, из громадной супницы залила нам в тарелки с высокими краями сочно пахнущий суп. Сюзанна ела медленно, соблюдая манеры, но с аппетитом, здоровая девочка. Суп лучше не бывает, потом бекон, нежный и сочный, тает во рту, разделался с колбасками, стараясь не слишком опережать Сюзанну. Одновременно взялись за сырники. Любаша заглядывала в приоткрытую дверь, в какой-то момент прислала прислуживающую девку забрать пустую посуду, а взамен поставила горку пирожных, бисквиты, некую смесь на шоколадной подложке с зарумяненными яичными белками, взбитыми сливками и ягодами. Закончили крепким кофеем, Сюзанна отпивала мелкими глотками, глаза смеются, заметила едко. «Не такой уж и несчастный этот бедный барон, трофей», — сказал я, защищаясь, «а будут еще репарации, но своего пока нет ничего работающего». «Я этим занимаюсь», — ответила она серьезно. «Нужно объехать все ваши производства, оценить в каком состоянии. Выделю автомобиль», — сказал я. Она вскинула в удивлении брови. «У меня он возле крыльца слева, забыли, автомобиль с охраной», — пояснил я. «Сюзанна, враг не дремлет, англичанка гадит, болтун, находка для врага». Она посмотрела с удивлением, но лишь сдвинула плечами. «Вы стратег, вам и карты в руки. Я не Менделеев, которому периодическая система явилась во сне во всем блеске, но и мой мозг работает в любой фазе сна, что-то перекладывает, чистит, одну задумку стыдливо прячет, другую выдвигает на передний план. Проснулся с идеей, что нужно сосредоточиться не столько на щелях, это уже будни, а на стратегическом направлении. А стратегия для меня, хоть краешком понятия, ухитриться использовать изумительные свойства бозонной вселенной. Пока четко понял одно, то, что здесь считается накоплением магии, всего лишь свойство бозонного мира, известное каждому физику насчет укладки множества предметов в одну и ту же ячейку. Это свойство уже в какой-то мере, пусть и очень слабый, срабатывает даже на стыке наших вселенных. У нас это не проходит, но для бозонной вселенной обыденность. Ее обитатели воскликнули бы шокированно: «А что, у вас так нельзя?» А у них это так же просто, как дышать или ковыряться в носу. Начиная с моих первых выходов в щели дьявола, магия суммируется и в моем организме, накапливается, и даже не знаю, насколько этот карман окажется вместительным. Возможно, на что надеюсь, благодаря аугментации я смогу поглотить и накопить магии больше, чем те, кто обычный, пусть теперь он даже великий и ужасный супермаг. Правда, высовываться мне пока рано, очень рано. Сейчас меня скрутит в бараний рог любой сильный маг, сожрет и даже косточки не выплюнет. Маги, в основном, как читал во всех трактатах, творят чудеса усилием каких-то мышц, не зря же одни выкрикивают заклинания, другие совершают пассы руками, кривляются, но большинство делают то и другое. Мне кажется, что управлять накопленной в себе магией можно усилием воли, как вот задержать дыхание, пошевелить ушами или метнуть злой взгляд. Да, это метафора, но если в самом деле можно взглядом, то есть усилием воли метнуть часть своей силы в какую-то цель, а что, спросили бы обитатели бозонной вселенной, вы так не можете. Почему? Это просто, как дышать, разговаривать или левитировать. Первый тревожный для меня звоночек прозвучал во время дуэли с тем Арчибальдобером, как я его называл в имении Драссельмейров. Он бы размазал меня, как лягушку асфальтовый каток, если бы поединок не прервал оторвавшийся тромб. Второй звонок предупреждает, что Гендриков, по словам многих, могучий огненный маг. Даже не представляю, что со мной будет, если сойдемся лицом к лицу. Да просто скрутит меня, как мокрую тряпку, которой можно разве что вытереть заляпанные навозом сапоги. Третьего звоночка ждать не стоит, уж прилетит, так прилетит, мокрого места не останется. Я спустился в свою домашнюю щель, быстро перешел к стене напротив, но прежде, чем встать на темное пятно, сейчас больше похожее на канализационный люк, набрал в грудь воздуха, задержал дыхание и зажмурился. Сердце ухнуло и остановилось в тот же момент, как я провалился в темное и холодное, враждебное всему живому. Я падал и падал, сердце остановилось, страшно сделать вдох, я просто сумасшедший. И тут подошвы уперлись в твердое. Я с трепещущим сердцем распахнул глаза, вздрогнул, ощущение такое, словно я в калейдоскопе, слишком много цветных пятен, фигур, проекций. Одни застыли в неподвижности, другие перетекают друг в друга, третьи вообще исчезают, оставляя быстро гаснущий зеленый ореол. «Здрасте», — сказал я, — «я тут немного посижу в уголке, если вы не против». Концентрация бозонной мощи, которую тут называют магией, просто чудовищна, чувствую каждым потрескивающим нейроном, словно помещен в центр мощного электрического поля. Здесь, как понимаю, не обязательно грызть кристаллы, чтобы подпитывать тело энергией. Воздух, перенасыщенный энергией, трещит, как перед началом грозы. Я осторожно согнул колени и сел на твердый пол, хотя по нему проходят мелкие волны, словно это не твердь, а ПНВ, поверхностное натяжение воды. Ничего не случилось, я несколько раз медленно вздохнул, старательно успокаивая сердце, вообразившее, что я на гонках, начал старательно формировать иллюзию воды, что собирается в ком, размером с орех, а потом с мандарин. В щели геометрия пространства другая, но все же получилось, более того, иллюзию удавалось держать бесконечно долго, даже без подпитки, но стоило отвернуться, тут же рассеивалось.